Глава 5. Антон Алексеев. Какая же это могла быть операция? Опасная? Безусловно. Сложная? Естественно. Только по предварительной оценке на нее требовалось не менее 30 часов, а опыт подсказывал, что такие оценки всегда слишком оптимистичны. Но она того стоила. Ведь в случае успеха они могли войти в историю. Теперь уже не войдут, потому что Дерек Ву оказался вдвойне бесполезен и при жизни, и в смерти. Джона должен был признать, что случай, если не уникальный, то, по крайней мере, редкий. Абсолютное большинство несостоявшихся, но серьезно травмированных самоубийц не решались на повторение своих игрищ со смертью. Это те, кому удавалось легко отделаться, обычно предпринимали и вторую попытку, и третью, и какую угодно, до победного конца. Если же после сорвавшейся попытки им приходилось с трудом выцарапывать свою жизнь обратно, как Дереку, они обычно эту жизнь ценили. Да и он казался нормальным до последнего. Во-первых, с ним долгое время работал психолог, который теперь всюду вопил, что Дерек не мог покончить с собой. Однако его никто особо не слушал. Кому нужна его болтовня, если факты налицо? Психолог просто пытается спасти свою репутацию, но у него вряд ли получится. Во-вторых, с Дереком общались многие врачи, в том числе и Джона. Операция, ожидавшая этого пациента, была чертовски серьезной. В ней собиралась участвовать чуть ли не половина медицинского персонала клиники Святой Розы. Они приходили к пациенту, знакомились с ним. Дерек никому не показался подозрительным. Хотя, если задуматься, что можно было понять по его звериной морде? Джона злился. Ему просто хотелось отстраниться от этой истории, сделать вид, что ее не было, не сложилось. Именно его назначили проводить вскрытие трупа. Понятно, что такое не доверили бы местному коронеру, у которого из практического опыта была только разделка свиньи под барбекю. И все равно Джона не понимал, зачем ему такая сомнительная радость. Объясняться с ним никто не собирался, просто приказали и все. Пришлось выполнять. Сейчас в клинике все на нервах, и если Джона попытается доказать, что он хирург, а не патологоанатом, его еще обвинят в чем-нибудь. Пришлось возиться с этим мусором. Сначала он отправил двух медбратьев подготовить тело, которое наконец-то доставили из леса. Потом приступил к осмотру сам. Ничего подозрительного Джона не обнаружил. Он не ленился и не халтурил. Он понимал, что смерть пациента выглядела подозрительно. Начальство хотело подстраховаться, убедиться, что на территории клиники не произошло серьезное преступление. Однако никакого преступления не было. Джона уже видел фотографии того места, где нашли труп. Он прекрасно понимал, что случилось. Дерек просто испугался. То ли смерти, то ли успеха. С ним любой вариант возможен. Этот человек всегда был трусливым. У него вполне могли сдать нервы. Дерек знал, что медсестры не следят за пациентами слишком строго. Зачем? Тут же все добровольно собрались. Ночью, да еще и при отключенном электричестве, никто не должен был покидать свою палату. А Дерек все-таки вышел. Палату он покинул в пижаме, которую обычно носил. Хлопковых штанах и рубашке. По лестнице пациент добрался до служебного гардероба, там украл куртку, шапку и ботинки одного из охранников. Вдоль дороги не пошел, потому что, скорее всего, боялся столкнуться со служебными машинами. Дерек рванул в лес, чтобы добраться до шоссе и там попросить о помощи. Вряд ли он сообразил, что существу с такой рожей, вдруг вырвавшемуся из леса, никто бы не помог. Опыт подсказывал Джоне, что многие пациенты забывали, как выглядят, они очень редко смотрели в зеркала. Испытать судьбу у Дерека в любом случае не получилось, потому что до шоссе он не добрался. Спускаясь с холма, мужчина поскользнулся и покатился вниз. Это могло закончиться безобидным падением и промокшей от снега одеждой, если бы у склона не поджидало упавшее дерево. Дерек с размаха нанизался на острые крепкие ветви. Смерть, скорее всего, была мгновенной. А если нет? Он оказался слишком далеко и от клиники, и от шоссе. Никто не услышал бы его крики, которые все равно быстро стихли. Изучая мертвое тело, Джона находил все новые подтверждения своей теории. В пути Дерек получил обморожение кожи. Ровно столько, сколько и предполагала дорога через лес в метель. На руках у него не было ни травм от обороны, ни следов веревки или наручников. Да, пару царапин он заработал, но, скорее всего, падая или пробираясь через густые ветки. Его не увели силой. Дерек не пытался убегать или сопротивляться. Он ушел сам и сам был виновен в своей смерти. Именно это Джона планировал написать в отчете, не успел просто. Его, как и остальных сотрудников, вызвали на общее собрание, которое проводил Антон Алексеев. Джона в принципе не любил начальство. Любое. По его опыту, на верхушку пробирались чаще всего те, кто обладал определенными связями, а потому считал себя лучше других. Ну а такое начальство, как Алексеев, он не любил вдвойне, потому что этот тип был иностранцем, шумным, грубым и хамоватым, слишком молодым, чтобы получить место в попечительском совете просто за свои заслуги. Антону не исполнилось и 40. В общем, он собрал в себе все, что бесило Джону, просто идеальный набор. Никто толком не знал, как именно Алексеев влился в попечительский совет. В клинике только усвоили, что он представляет крупную корпорацию, международную, естественно. С Россией Александр Фразье работать бы не стал, что, впрочем, не делало Алексеева менее русским даже после того, как он обзавелся американским гражданством. Многие члены попечительского совета не стремились участвовать в жизни клиники. Они давали деньги, появлялись на торжественных мероприятиях, но только на тех, где хватало журналистов, способных засвидетельствовать их тягу к благотворительности. В остальное же время попечителям было плевать, что тут происходит. Но Алексеев стал исключением, а точнее, те, кого он представлял. Джона подозревал, что эта компания связана с фармацевтами, проводившими на территории клиники испытания своих разработок. А еще Алексеев занимался поиском донорских тел. И тот самый редкий экземпляр, который подходил Дереку, с огромным трудом добыл именно он. Вероятнее всего, именно это довело Алексеева до бешенства. Смерть пациента волновала его куда меньше. «Отдел охраны будет заменен более чем на 90% в самое ближайшее время», — грохотал он, расхаживая перед сотрудниками, собравшимися в зале. «Подумать только! Упустить человека! Вот так! Куда вы смотрели? За что я вам плачу?» Джона подумал, что на роль Антона Алексеева в любом фильме подошел бы какой-нибудь маленький жирный уродец. Эдакий сгусток комплексов, упивающийся своей властью над другими, куда более умными и достойными, чем он. При таком раскладе презирать Алексеева стало бы даже проще. Однако реальность оказалась не столь карикатурна. Нет, Алексеев не был очевидным ничтожеством. Он выглядел младше своих лет, отличался классическими правильными чертами, держал себя в форме. Даже не одевался в яркие костюмы и узорчатые пиджаки, как многие знакомые Джонни русские. Алексеев казался нормальным, обычным человеком, и, глядя на него, невозможно было догадаться, какой властью он обладает. Если, конечно, не наблюдать за ним В часы, когда перед ним дисциплинированно сидят десятки человек и слушают его бред. Александр Фразье вряд ли бы такое допустил, но его в клинике пока не было. Монтгомери на этот концерт тоже не явился. Все остальные были вынуждены слушать. «А ведь тело готово!» — продолжал сокрушаться Алексеев. «Готово донорское тело! Если бы вы только знали, как тяжело было доставить его через границу! Зачем были потрачены эти силы и средства? Чтобы покатать труп до очень далекого крематория?» В этот момент Джона ожидал, что кто-нибудь предложит все-таки использовать труп. Но дураков не нашлось. Все знали, что у Дерека редкая группа крови. И у донора тоже. Это тело, такое уникальное, такое дорогое, вмиг стало бесполезным. А все потому, что один неудачник решил побегать по лесу. Отправить труп обратно в таком виде, как сейчас, оказалось бы еще сложнее. Алексеев прав. Придется хоронить бедолагу здесь. Это, впрочем, Джона вообще не касалось. «Коронер здесь?» — требовательно поинтересовался Алексеев. «Где коронер?» А вот это было уже слишком. Джона не стал отмалчиваться. Он даже поднялся, но ответил холодно и жестко. «Я не коронер. Я хирург, и то, что я согласился сделать вам одолжение, этого не отменяет». Алексеев покраснел еще сильнее, попытался прожечь Джону полным гнева взглядом. Но Джона этот взгляд без труда выдержал. Он верил, что существует черта минимального уважения, которую нельзя сдвигать даже ради самой интересной работы. Да хоть бы сюда сейчас президента США привели, и ему бы пришлось обращаться к Джоне исключительно доктор Нивс. Он был готов к тому, что русский разорется и уволит его. Однако Алексеев оказался умнее. Он выдержал паузу, глубоко вздохнул и даже заставил себя улыбнуться. «Прошу прощения, обстоятельства навалились. За эту услугу я благодарен, а благодарным я быть умею. Так что там со вскрытием?» Отчет я написать не успел, ушел сюда. Но вскрытие завершено, предварительные выводы подтвердились. «То есть умер он, потому что напоролся на ветку? Он был один?» «Я не знаю, был он в этот момент один или нет, но на него никто не нападал. Хотя бы с этим разобрались», — хмыкнул Алексеев. — «Пишите ваш отчет, доктор, прошу. Копию мне, копию мистеру Фразье. С полицией мы разберемся сами. Но то, что у нас тут не преступление, а халатность, никого не оправдывает. Виновные будут уволены, возможно, оштрафованы и пойдут под суд. Но главное, мы должны сделать все, чтобы подобная трагедия никогда не повторилась. Это понятно?» Возражать ему никто не стал, и Алексеев справедливо принял это за согласие. Собрание закончилось, и Джона хотел бы, чтобы вся эта кровавая история завершилась. Да не сложилось. Остаток дня он провел в кабинете, работая над отчетом. Но к нему то и дело заглядывали коллеги, сообщавшие, что в лесу по-прежнему шумно и многолюдно. Приехала полиция. Пригнали экспертов и даже собак каких-то нашли. То ли хотели пакость клинике сделать, то ли вот так вымогают взятку. В любом случае, ничего подозрительного в лесу не обнаружили. О том, как отреагировали на случившиеся родственники Дерека, Джона не знал. Он лишь предполагал, что печальную весть они получили от юридического отдела, тут же предложившего им солидную компенсацию. Вряд ли Дерек принес семье большую пользу за всю свою жизнь. С документами Джона покончил ближе к вечеру. Надо же, планировал сегодня войти в историю, а вместо этого утонул в бумажках. Ну и ладно, поражение тоже нужно принимать достойно. Он как раз отправил все письма, когда в его дверь снова постучали, и на пороге, получив позволение войти, появилась Ольга. Он, к своему стыду, вообще не вспоминал о ней. Не до того было. Джона понятия не имел, чем она занималась весь день. Кажется, это она нашла труп Дерека. Но какая разница? Кто бы ни нашел, на результат расследования это не влияло. Джона был рад ее видеть. Этот жуткий день хотелось закончить чем-нибудь легким, хотя бы флиртом. А если повезет, занятием поприятней. Жаль только, что сама Ольга этого не понимала. Когда Джона попытался ее приобнять, она тут же отстранилась. «Извини, я не за этим», — смутилась она. «Это ведь ты проводил вскрытие Дерека?» Он не удержался, раздраженно закатил глаза. От этого имени Джона уже тошнило. «Да, я. Ты не была на собрании? Я говорил об этом». «Да, я слышала, просто прошло несколько часов. Может, ты еще что-нибудь обнаружил?» «В эти часы я тело уже не трогал. Я просто оформлял все как надо. А что такое? Это был несчастный случай. Ну, или намеренное убийство, если он видел, на что бросается. Мы же не знаем наверняка. Из белок плохие свидетели». «То есть ты рассматриваешь только два варианта?» — допытывалась Ольга. «Третьего быть не может, что кто-то помог ему». «Убил его», — поморщился Джона. «Ты на это намекаешь?» «Я об этом спрашиваю». «Зачем ты вообще лезешь в это? Делать больше нечего». «Причина, увы, посерьезнее». Он ожидал, что Ольга не сможет отпустить всю эту историю, потому что именно она нашла тело. Так иногда бывает. Люди, глядя на труп, чувствуют перед умершим долг, какого на самом деле нет. Однако в случае Ольги все оказалось еще запутанней. Джона, который надеялся на приятный романтический вечер, не сразу разобрался в ее сбивчивых объяснениях, но под конец даже он уяснил, что она якобы видела ночью нечто подозрительное. Якобы. Она и сама не была ни в чем уверена, и она даже не догадывалась, какие проблемы может принести. «Ни слова никому о том, что сказала мне», — велел Джона, как только она закончила. «Но почему? Вдруг это важно?» «Ты не знаешь, видела ты это или нет, и что именно ты видела. Даже если тебе не померещилось, это наверняка какие-нибудь дворники. К Дереку они не имеют никакого отношения. Он не смог бы договориться с ними. Он ведь даже не говорил». «Почему ты не хочешь все проверить?» «Если ты не заметила, полиция сегодня очень не хотела уходить. Не потому, что им так уж важна судьба этого неудачника. Им просто хочется сделать гадость богатой клинике. Подкинь им причину, и они все тут закроют на время расследования, которое в их лучших традициях будет тошнотворно неспешным. Наши пациенты не получат помощь. Для многих это станет невыносимым ударом. Этого ты хочешь?» Ольга окончательно растерялась. «Я не рассматривала это вот так. Но послушай, он же тоже был пациентом. Разве он не заслуживает справедливости? Если есть хотя бы крошечный шанс, что Дерека убили, разве не нужно все проверить?» «Да зачем его убивать? Я не детектив, но даже я знаю, что у убийцы должен быть мотив и должна быть возможность. Мотивов нет. Кому и зачем понадобилось убивать Дерека? Клинике? Она от этого только потеряла. Алексеев не зря сегодня бушевал. Вся эта история с донором обернется и финансовыми потерями, и скандалом. А если кто-то хотел вот так навредить клинике? Через Дерека?» «От этого никто не выигрывает. У нас нет прямых конкурентов». «Может, семья Дерека?» — не сдавалась Ольга. «Они уже получили огромную компенсацию». «Они не могли знать, что получат ее. Да и потом, чтобы организовать такое, нужны деньги. А они там после долгого лечения Дерека бедны, как церковные мыши. То, что его взяли в клинику, его семья считала чуть ли не выигрышем в лотерею. Единственным, кто мог хотя бы догадываться, что они получат какую-то компенсацию, был сам Дерек. Но если так, это лишь докажет, что он все-таки совершил самоубийство, и неважно по какой причине. Видишь, мы упираемся в мои варианты. Круг замкнулся. Я понимаю. Мне просто неспокойно. Ольга по-прежнему была чертовски мила, но сейчас даже она раздражала. Уже понятно, что после таких разговоров вечер приятным не станет. Джонни потребовалось огромное усилие воли, чтобы не сорваться на эту недоделанную следовательницу и не испортить с ней отношения окончательно. «Я знаю, что тебе тяжело», — мягко улыбнулся он. «Всем тяжело. Мне тоже очень жаль, что такое случилось. Но мы это уже не исправим, и нам всем придется признать. Дерек Ву умер просто так, без какой-либо особой причины. Остается только отправить его в могилу и забыть навсегда».